Глава третья. Полы я вылизал до такого блеска, что любой кот позавидует. В камеру вернулся убитым, получил свою пайку из двух листьев и отполз в угол. Думал после ужина лечь спать, но привели нового арестанта. Его тут же окружили и засыпали вопросами: «Как там, на шоу?» «Месиво!» — восторженно отозвался новичок. «Такой мясорубки никогда не было!» Его распирали эмоции. «Народ в радии воет, зайцы объединились в стаи и режут охотников, как баранов. Уже 4 группы свинцом нафаршировали. Там у них команда одна, братья-трезубцы из Петлюровки. Это жесть! Посадили охотников в чан с водой и сварили. И если и дальше так пойдет, завтрашний день ни один охотник не переживет». Слушатели одобрительно загудели, большинство болели за зайцев. Мне тоже было насрать на охотников. Бьют их, и, слава богу, Гоголя только жаль. Он хоть и говнюк, но мне нравится. Но ничего, выйду, хлебну за него пивка. А пока придется довольствоваться листьями. Ночью меня подняла охрана и, толком не разбудив, вывела из камеры. На галерее ждал матрос. Он сунул мне под нос бумажку, на которой красовалось шестизначное число, что-то в пределах 100 000. С просонья я не разобрался во всех циферках. Что это? Счет за причиненный ущерб. Стоимость потерянных нанограндов, разбитого куба, клетки и еще по мелочи. Охренеть. А я подумал, мне новый номер присвоили. И что хочешь сказать, я должен это оплатить? Контора сама спишет неустойку, так что поздравляю. Ты в красной зоне. Надолго. Надолго, мягко сказано. Сумма солидная и явно превышающая реальные потери в несколько раз. Куб пострадал только внешне, основные узлы не затронуты. Фермер проверял его при мне, работал. Все потери сводились к пролитой крови и разломанной клетке. Сколько можно выкачать нанограндов из домашнего подражателя? На живую пусть полтинник. По среднему курсу это около 13 000 плюс за клетку 500 статов. Ну и откуда взялись 100 косарей? Я выдал эти мысли матросу, он лишь пожал плечами. «Если тебя что-то не устраивает, подай жалобу модератору. Ее перенаправят в контору, там решат». «Долго решать будут». «Ты такие вопросы задаешь. Проведут повторное расследование, опросят свидетелей, подсчитают затраты. В загоне все решается по закону». «А закон — это контора, которая против себя не попрет. В общем, как везде и во все времена». «Но ты же не дурак, Дон. Все понимаешь. Неустойку, хочешь ты того или нет, платить придется. Тем более, что контора подсуетилась и выдала тебе билет на физиотерапию». «На что?» Он протянул реквизированный при аресте планшет. «Ну, читай». Я открыл сообщение. На экране сразу выскочило: «Предложение по особому сотрудничеству. Операция «Прикрытие». У меня уже была одна операция прикрытия. В ходе нее я получил по голове, после чего очнулся в вонючей землянке. Как оказалось, меня использовали в качестве подсадной утки. Чудо, что голову не пробили. Повторения не хотелось. Уж лучше в яме отсидеться. «Принимаешь?» Матрос смотрел на меня испытующе. Я скрипнул зубами. «Кого?» «Кота в мешке. Хотелось бы подробностей для затравки». «Правила не меняются. Ты либо принимаешь предложение, либо нет. Если принимаешь, получишь подробности. Решай. Видишь, насколько контора тебя уважает. Сама позволяет сделать выбор». Сказано было с сарказмом. Понятно, что никакого выбора у меня нет, да и наслоилось одно на другое слишком удачно. Счет за ущерб, особое сотрудничество. Видимо, очень особое. А то бы счет выставили поменьше. Как будто специально на крючок меня подвесили. Да что там крючок? Кукан! Хрен спрыгнешь. А как же принудиловка? Кончай тупить, Дон. Выбирай. И я с силой надавил «да», едва экран не треснул. Через минуту прилетел текст. «Вы должны проследовать в трактир «Кровавый заяц». По прибытии доложить». «Где этот трактир?» «Петлюровка», — не глядя на экран, прояснил матрос. «В самой глубине у Террикона. Мрачное место. Раньше назывался «Овощ». Потом переименовали. Чуешь, в чью честь?» «Чуют, знаешь что. Как попасть туда?» «На платформе, разумеется. Пешком ты до обеда не доберешься». Матрос провел меня на хоздвор. У ворот стояла платформа с логотипом фермы. За рулем Желатин. Вот и снова встретились. Слишком часто нас жизнь стала сводить. Вернее, контора. Только на этот раз он один, без компании. У него, небось, тоже особое сотрудничество. Не извозом же решил подработать. В кузове лежала моя экипировка. Оружие, разгрузочный жилет, плащ. Все подготовили, сволочи. Я облачился, проверил наличие патронов в магазинах. Полные. 3 запасных рожка к автомату и 3 в ПЛК на разгрузке. Нормально. Отбиться от пары багетов хватит. Особенно порадовал плащ. Ночь прохладная, после дневной жары контраст более чем ощутимый. Я показал матросу большой палец и сел в кабину. «Жми педали, любезный». «Как скажешь, начальник», — отозвался Желатин и надавил акселератор. На территории загона ночью заблудиться невозможно. Каждый комплекс зданий освещен. Радий, ТЭЦ, угольный склад, депо, даже выездные ворота и железнодорожную платформу подсвечивала череда унылых фонарей. И только Петлюровка напоминала бездну. Если и блеснет, где жидкий огонек, так исключительно возле вывески питейного заведения. На улицах тихо и пусто. Изо всех звуков только мягкое урчание двигателя электроплатформы. Часы на планшете показывали начало 3-го. Скоро рассвет, небо стало чуть менее темным, и лишь возле кровавого зайца по-прежнему гнездился мрак. Тень от Террикона ложилась на длинный одноэтажный барак, вросший в землю по второй венец. Окна закрыты плотными ставнями, дверь массивная, но низкая. Заходить пришлось, нагнувшись, дабы не разбить голову о притолку. Внутри, слава богу, горели лампочки, шипел патефон голосом Вертинского. Сидели люди, по виду самые закостенелые петлюровцы. Едва я вошел, в меня уткнулось не менее 2 десятков злобных глаз. Видеть приглаженных загонщиков здесь не привыкли, и если бы не автомат на шее, боюсь, через минуту-две меня со всеми почестями вышвырнули бы на улицу. Но автомат Калашникова — тот еще миротворец. Взгляды поскучнели, народ вернулся к бутылкам и картам. Я приглядел свободный стол, сел. Автомат положил на колени. Желатин сел напротив. Для него местная обстановка была родной. Он щелкнул пальцами и жестом показал бармену, что от него требуется. Я достал планшет, отправил сообщение на месте. Ответ пришел не такой, какого я ожидал. «В течение 20 минут вам необходимо собрать команду добровольцев в составе не менее 3 и не более 6 человек. Цель – ликвидация участников шоу «Мозгоклюя», именуемых «Зайцы». Сумма вознаграждения каждого члена команды не может превышать двойного порога оплаты охотника в сутки. Вооружение и боеприпасы предоставляются по необходимости. По готовности сообщить имена и территориальную принадлежность каждого члена команды». «Вот террас! Они хотят, чтобы я пошел мочить зайцев? А ничего, что я сам когда-то был зайцем. И с тех пор эти милые зверушки мне ближе и дороже, чем охотники. Со стороны конторы это не есть гуд. К тому же мне предлагается набрать бойцов из среды петлюровцев, да еще в трактире имени меня. Весьма сомнительно, что предложение местным населением будет воспринято с энтузиазмом. Но особое сотрудничество не отменишь. Его нужно выполнять, да еще ограничения по времени. Надо торопиться. «Ты только шофер или еще на что-то согласен?» — посмотрел я на желатина. Бармен поставил перед ним пол-литровый шкалик и блюдо с вареным картофелем. Рюмка была одна, вилка тоже. Значит, мое участие в пиршенстве не предусматривалось. Желатин наполнил рюмку, размял картофелину и выдохнул. Вздрогнули, выпил, закусил, вытер губы. «Конкретно что предлагаешь?» «Конкретно валить зайцев на шоу». Желатин снова потянулся за шкаликом. «Говно затея. Слышал, какую бойню зайцы на первом этапе устроили?» «Тоже и на втором будет», — и поморщился. «Без меня. Я тебя доставлю, куда скажешь. На этом все». Первый блин комом. Но сдаваться рано. Не зря же меня направили именно в это место. Наверняка тут есть люди, готовые последовать за мной. Я встал, прошел к стойке. За спиной бармена висел мой портрет. Небольшой, да и качество так себе. Но если приглядеться, узнать можно. Повернулся к залу. Рядом за столом шла вялая игра в карты, за соседним тоже играли. На столах стояли бутылки, кружки, миски с закусками. Справа у стены дребезжала гитара, диссонанс с Вертинским, создавая такую какофонию, что хотелось оборвать струны и намотать их на шею гитариста. Поборов раздражение, я громко сказал: «Внимание, господа!» Никто не пошевелился. Желатин хмыкнул и опрокинул в себя третью стопку. Я снял калаш с предохранителя, передернул затвор и... выпустил весь рожок поверх голов посетителей. Грохот выстрелов заложил уши, бревенчатые стены осыпались щепками. Народ повскакивал с мест, кое-кто даже лег на пол. Позади звякнуло стекло, похоже, бармен уронил что-то. Я неспешно поменял магазин. «Рад, что привлек ваше внимание. Не скажу, что петлюровцы испугались. У многих при себе было оружие, в основном обрезы. По огневым возможностям с автоматом не сравните, но если они возьмутся за меня всем скопом, то рассвет я увижу вряд ли. Однако мои действия впечатление произвели». «Ты охренел, сучий выпердыш?» Дальше посыпался словесный понос, весьма изощренный и разнообразный. Возникло ощущение, что некоторые товарищи от слов готовы перейти к делу. Я снова передернул затвор, и ругательства иссякли. «Друзья, у меня осталось 3 магазина. Если кто-то из вас думает, что их я тоже потрачу на стены этого прекрасного заведения, то пусть встанет ближе к дверям, дабы я не задел тех, кто считает иначе. Но я принял позу Рэмбо. Есть желающие встать напротив?» С моей стороны это было большой наглостью, потому что петлюровцы по-прежнему имели возможность достать оружие. Внутренне я даже приготовился среагировать. Но вместо этого грянул хохот. Народ ржал от всей души, и это вызывало раздражение не меньше, чем гитара. Может, реально разрядить оставшийся магазин в них? К стойке шагнул здоровяк. Оружия при нем не было, но на столе рядом с картами лежал ТТ. «Хе, а ты веселый! Где-то я тебя видел!» «Хе-хе, на стене, за спиной бармена!» Петлюровец присмотрелся к портрету. «А и верно! Ты тот самый!» И обернулся к залу. «Братва! Это Кровавый заяц! О, сука, натурально во всю величину! Гней, не зря ты клоповник свой переиначил. Глянь, название само прискакало. Это замечание слегка добавило веселье присутствующим, но ненадолго. Смех стих. «Чё тебе надобно, заяц? Думаешь, наше пивко вкуснее Загоновского? А хрен ты угадал, все пиво из одной бочки разливают». Снова послышались смешки. «Мне нужны люди», — четко произнес я. «Сильные, смелые, готовые на все. 5 человек». «Ну, сколько платишь? А для чего узнать не хочешь? Сначала оплата». 2000 в сутки. На 2 дня. «Ого!» — кивнул здоровяк. «2 штуки. Нормально. Стало быть, вернутся не все». «Это он на шоу зазывает!» — скрипнул кто-то. «У мозга клюя ныне охотники в дефиците. Вот и рассылает вербовщиков. Угадал? На шоу вербуешь, заяц?» «Угадал», — подтвердил я. «Пошел ты нахер со своим шоу! Мы лучше по телеку посмотрим. Может, покажут, как тебя самого грохнут. Поржем досыта!» «За всех не говори, нужник!» — повернулся к говорившему здоровяк. «2 штуки статов — нормальная цена. Всяко больше, чем старое шматье по развалу собирать. Я за 2 штуки согласен. Кормежка тоже за твой счет, заяц!» «Само собой», — согласился я. «Как тебя кличут?» «А?» — здоровяк закатал правый рукав, демонстрируя на внутренней части предплечья татуировку. В готическом стиле там было выбито имя «Внук». «Прочитал?» «Прочитал. А мое имя, о!» Я распахнул плащ, демонстрируя бирку на клапане рубашки. «Еще раз зайцем меня назовешь? Пристрелю. Это, кстати, всех касается». «Нормальный расклад», — кивнул внук. «Да он, хорош погонял, запомню». «Еще есть желающие?» — оглядывая зал, спросил я. Минуту тянулась тишина. Потом из угла прохрипели. «Я пойду». К стойке вышла женщина. Невысокая, одежда мужская, волосы коротко стрижены, взлохмачены. Лицо смято в гримасе вечного недовольства, страшненькое, как подражатель, и такая же бледная. Под мышкой висела кобура, из которой высовывалась потертая рукоять нагана. «Я пойду», — повторила она. 2000 мне лишними не будут». «Что, Юшка, с любовничками совсем херово стало?» — скривился нужник. «Не трахает никто. Заработать не удается. И верно, с такой харей ты. Иди, иди, зайц, тебя точно поимеют. Среди них, кстати, трезубцы. Они давно тебя разложить мечтают». «Ах уж я тебя разложу», — окрысилась Юшка. Нужник махнул рукой и вернулся к столу. Желающих положить своей жизни во имя мозгоклюя больше не нашлось. Только 3, если считать и меня. Маловато. Но вряд ли я еще кого-то здесь найду, разве что под дулом пистолета, но такие бойцы в бою пользы не приносят. Я достал планшет. «Слышь, загонщик, меня тоже возьми», — подкатил сбоку белобрысый червяк. На вид проныры каких поискать. Плутовской взгляд, пальцы в наколках, редкие усики под носом. Такого не с собой брать, а пинка под жопу да пулю вдогонку, чтоб не вернулся. «Ты кто?» «Звездун погоняла. Я раньше при квартирнике обитал, потом с хозяевом рассорился, сюда рванул. Подлой буду, если возьмешь, не пожалеешь. У меня только, слышь, это, оружия нет». «А на кой ты мне в бою без оружия?» «Ну, мало ли, подранит кого или еще что, тогда и я прибарахлюсь. А стрелять умею, уж поверь. На крайняк сгонять куда могу, вещь поднести. Слышь, Дон, я не брезгливый. На что угодно подпишусь, возьми, а? А пустому мне здесь кранты». Впечатление оказалось верным. Проныра. Если бы люди не были нужны, даже говорить с ним не стал. С Гвоздем из-за чего рассорился-то? Так, бабка одна стуканула, что я у нее вещички подбил. А на кой мне ее шматье-то, сам рассуди. Что со старухи взять? Слезы. Да и не по этому делу я. Дочка у нее больно пригожая. Поглядывала на меня, а я на нее. А бабка приревновала, вот и наплела хозяина, что я ее обнес. Но ты, Гвоздя, знаешь, он разбираться не стал, у него один приговор — свежевание, вот я и рванул. Да, на Гвоздя это похоже. Я хоть и знаком с ним всего ничего, однако с основной чертой характера столкнуться успел. Ладно, посмотрим, из чего ты сделан. Только это, слышь, должен я бармену полкосухи. Выживешь, расплатишься. Ну, само собой, ну. Поручиться бы, а? Вдруг не выживу. А без поручителя он меня не отпустит. Ну, поручи, есть начальник. Ну, пожалуйста. Ты крапивница обожрался, звездун. Я тебя впервые вижу. Какое поручительство? Дон, братишка. Звездун скрючил рожу, того и гляди, расплачется. Я каждый стат отработаю. Ну, клык даю. Он поддел ногтем передний зуб и провел пальцем по шее. Я глянул на бармена. Тот сверлил меня поросячьими глазками. 500 статов — деньги небольшие. Еще вчера я бы выложил их, не морщась. А сегодня на моем счете красный ноль. Но проблема в том, что у меня и завтра денег не будет. И послезавтра, и послезавтра. Если звездун не выживет, а такое вполне реально, платить его долги будет нечем. Ладно. «Поручаюсь. Ох, не пожалеть бы!» Но слово «не воробей» вылетело. Бармен положил на стойку ладонь. «Принято. 3 дня даю. Если звездон долг не выплатит, спрос тебя будет». Договорились. Я отправил сообщение. Команда собрана. Внук — петлюровец, Юшка — петлюровка, звездон — квартирант. Вместе со мной 4. Часы показывали 3:05. С момента получения задания прошло 16 минут. Успел. «Не позднее 8:00 утра вы должны быть в троллейбусном депо №11. Вас встретит куратор». Я выключил планшет и указал на выход. «Садимся на платформу. К 8:00 должны быть в троллейбусном депо». «Желатин...» Потянулся к шкалику, я схватил его за руку. «Хватит! Не ссы! Гаишников на дороге нет, права не отымут. Доедем до депо, можешь ужраться в мясо. А сейчас мне нормальный водила нужен. Поехали!» Лысый напрягся, попытался вырвать руку из захвата, но я держал крепко, да еще довернул чуть и надавил на локоть. «Все, все, начальник!» — заскрипел он зубами. «Нет так нет, че ты...» «Отпусти! Уже рассвело, доедем быстро. Через 2 часа на месте будем». Выбравшись на улицу, я велел Юшке садиться в кабину, сам сел в кузов с внуком и звездуном. Желатин рванул так, словно за нами стая багетов гналась. У западных ворот платформу тормознули. Охранник недоверчиво осмотрел кабину, заглянул в кузов. Увидев мой автомат с пристегнутым магазином, нервически вздрогнул. Я протянул ему запястье со штрих-кодом. «Дон, допуск арсенала 2-й категории. По поручению конторы направляюсь в развал. Проверяй. Только скорее, времени мало». Охранник провел по запястью сканером, глянул в планшет и кивнул. «Езжай». Желатин вывел платформу на обводное шоссе и утопил тапочку до полика. Промелькнул новый городской квартал. Охрана на периметре только рты разинула, глядя нам вслед. Потом показались казармы анклава. Огнем полыхнул красный транспарант над воротами. Очень хотелось завернуть на секундочку к штаб звеньевой Танюшки Голиковой и показать ей средний палец, а заодно и Натахе. Ох уж они позлятся! Я даже вообразил, как обе редбульши исходят негативом от бессилия, и это немного подняло настроение. Промелькнул Петькин дом. Лизуна я не увидел, но почувствовал. Что-то торкнуло в голове, как будто эхо. Слов не разобрал, да их, скорее всего, и не было. Однако гул поднялся такой, что я невольно обхватил череп руками, иначе бы его разнесло в щепки. Я чувствую тварей. Без дозы. Без всего. Пока ехали до Овражного проспекта, по спине то и дело прокатывались холодные волны. А волосы на затылке дыбились. Вот она, хваленая интуиция проводника. Красноты больше не было, только ощущения. Самих тварей я не видел, да и конкретно место указать не мог, только направление. Шарил глазами по кустам, пытаясь разглядеть средь плетения ветвей и листьев кровавый отблеск глаз, но впустую. Нужна доза, нужна. От желания вколоть себе наногранды сводило скулы. Стоило представить, как они растекаются по жилам, тело охватывало дрожь. Это такая сила, такая... А теперь еще возможность забраться в чужую голову и узнать все тайны. Желатин свернул на Овражный проспект. Часы показывали начало восьмого. Над крышами поднималась труба резервной ТЭЦ. Справа показался мост. За ним мелькнуло истлевшее платье сотки. «Привет, девчонка». Внук и Звездун, словно услышав мои мысли, сказали вслух, соблюдая неписанный ритуал. «Привет, сотка!» Я стукнул по борту. «Стой!» Желатин надавил на тормоз, и платформа юзом проехала по дороге, оставляя за собой черные полосы. «Че случилось?» «Отлить надо». «Че так срочно? До депо не дотерпишь?» Не отвечая, я спрыгнул на землю и прошел к краю оврага. За два месяца ничего не изменилось. Мост, опора, густые заросли черноклена, а значит, мой панцеркамфаген никто не нашел. Хотя, если присмотреться, то можно угадать в паутине ветвей чересчур ровные линии корпуса, выступающую командирскую башенку, короткий ствол. Или мне это только кажется? Потому что я знаю, что прячется в густых зарослях? Да, кажется. Но танк по-прежнему стоит на месте. Иначе все кусты и деревья были бы переломаны. Мне нужно было убедиться. И я убедился. Он мой козырь. Несколько раз я намеревался обменять его на самого себя, но обходилось. Возможно, наступит такой момент, когда не обойдется. Я вернулся на платформу. Желатин, не оборачиваясь, хмыкнул. «Ты целый куб слил, что ли? Не твое дело, жми на педали». К воротам депо мы подъехали без 15:08. Желатин снова хмыкнул. «Говорил же, успеем». Из гнезда на крыше проходной выглянул наблюдатель. Ствол пулемета подхватил нас еще на подъезде. Звездун испуганно вжал голову в плечи, внук зевнул и прикрыл глаза. «Стрелять в нас не станут». На радиаторе был отчетливо виден логотип смертной ямы. Так что зря Звездун боится, да и не может единственная грузовая платформа создать угрозу внешнему посту. А вот мозг изнасиловать могут вполне, поэтому я в скором порядке отправил месседж. «Прибыл в депо. Встречайте». Я оказался прав. Раскрывать ворота перед нами не спешили. Наблюдатель вяло шевелил челюстью, как будто пережевывал жвачку, и мерил нас равнодушным взглядом. Палец лежал на гашетке, вызывая в душе неприятные ощущения. «Ты хоть ствол отведи!» — попросил я. «А оно тебя напрягает?» «Такие вещи способны напрячь любого, ну, разве что кроме внука». Здоровяк дремал, преклонив голову к борту. «Напрягает. Дадут команду, отведу». Минут через семь из проходной вышел разводящий. Поправил кобуру на поясе и спросил сердито. «Имя?» «Дон. Со мной внук. Насрать на остальных. Он обошел платформу, заглянул в кабину, осмотрел кузов. Осматривал так, словно надеялся обнаружить атомную бомбу, и очень расстроился, когда не обнаружил. Еще раз прошелся по мне недобрым взглядом. «Платформа на стоянку, сам в администрацию. Тебя ждут!» Ворота отъехали. Желатин плавно надавил на газ, объезжая защитную стену. Слева расположился уже знакомый фургончик операторов коптеров. Монтажники готовили площадку для съемок. На стоянке стояли два легких броневика и десяток грузовых платформ. Броневики наверняка принадлежали местной охране. Тяжелые по штату положены только штурмовиком, как и спаренные зенитные установки. Между депо и платформами крутились зашлакованные. До начала второго этапа оставался час. Пользуясь возможностью, они в скором ритме грузили ящики с овощами, чтобы потом, бросив все дела, следить за шоу. Тем более, что от этапа к этапу оно становилось интереснее и кровавее. Желатин причалил возле броневика. Я выпрыгнул из кузова. «Ждите!» «Начальник, пожрать бы чё?» — проконючил Звездун. «Столовая в админке на первом этаже. Так это со штрих-кодом не увязка», — он показал чистое запястье. «А карточка где?» «Карточка в кармане. Да только на ней пусто. У язычника стата больше». «Ты обещал, что на довольствие поставят», — напомнил внук. «Ну да, обещал. Только как выполнить, пока не знаю. Для начала надо встретиться с человеком от конторы, обговорить детали, порешать вопрос с боеприпасом. Если ситуация с разбушевавшимися зайцами обстоит так, как обрисовал нужник, то своего нам не хватит». «Ждите, будет все», — пообещал я и направился в администрацию. Охранник на входе смерил меня подозрительным взглядом и потянул пальцем курок. «Куда? В столовку?» Честно говоря, уже надоело объяснять каждому, кто я и чего хочу. Но таковы правила. В депо я чужой, несмотря на то, что загонщик, и без постоянных проверок не обойтись. Охотник я. В администрацию вызвали. «А, на второй этаж иди, там спросишь». По лестницам и коридорам сновали люди. Четверо курили на площадке. Одного я узнал, Кромвель. Он тоже меня признал, думал, кивнет по старой дружбе, справится о здоровье. Но, видимо, потеря Афони до сих пор неподъемным грузом отягощала его память. Охотник скривился и проговорил презрительно. «Ну, теперь-то мы точно всех зайцев на фарш пустим». Пропускать мимо ушей замечания я не стал. «Где жестянщика потерял, любезный? И, кстати, я кивнул на его подельников. Ты дружкам своим говорил, что сталось с Афоней? Мужики, если он начнет болтать, что Афоня в отпуск уехал, не верьте. Я лично ему рожу утюгом отрихтовал. Ни один пластический хирург не исправит. Расплющил вместе с черепом». Кромвель раскрыл рот, но что ответить не нашел. Сжал кулаки. Я качнул головой, не советую. И откинул полу плаща, показывая нож. Охотник скрипнул зубами и отступил. Я прошел вдоль по коридору, на дверях ни циферек, ни названий, куда идти. Заглянул в пару комнат, похоже, склад, ящики под потолок, тюки. Попробовал спросить, но от меня отмахнулись, не до тебя, мол. Решил вернуться к Кромвелю. Он по-любому должен что-то знать, не просто так здесь околачивается. Но тут меня окликнули. «Дон!» Алиса. Девчонка стояла в конце коридора у окна. Я не видел ее несколько дней и, увидев, сразу понял. Соскучился. Как же я соскучился. Как всегда, неулыбчивая и холодная, но такая притягательная. Снежная королева. Настоящая дочь своего отца. Хотел броситься к ней, взять за руку. Сдержался. Подошел степенно, как это делают наемники и убийцы из фильмов. и улыбнулся уголками губ. «Привет, крошка. Какими судьбами?» «Я курирую тебя, забыл». «Ах, да, теперь вспомнил. Я должна проинструктировать тебя. Слушай и не перебивай. Вообще это глупо с твоей стороны попасть на принудиловку, да еще устроить погром». «Ты о подражателе?» «Да я не перебивай». Я демонстративно зажал рот ладонью. «Будь серьезней, Дон. На тебе долг». «Вы спецом его на меня повесили?» Мгновенно взорвался я. «Кинули, как последнюю шлюху. А теперь еще попрекаете. Долг, долг. Я что, отказывался от сотрудничества? Дон, нужно сделать то, иду и делаю. Дон, нужно снайпера из окна выкинуть, иду и выкидываю. Нахера вы на меня бабки подвесили? Мне их до конца жизни не выплатить». Алиса выслушала мою истерику и с прежним невозмутимым видом ответила. «Во-первых, никто на тебя специально ничего не вешал. Это обычная практика. Накосячил — получи, впредь умнее будешь. Во-вторых, 100 000 — не такая уж и большая сумма. Отработаешь». Я промолчал, и она продолжила. «Дальше. Через час начинается второй этап. Что было на первом, ты уже знаешь. Ситуацию нужно менять. Это приказ конторы. Зритель целиком на стороне зайцев. Видимо, до сих пор под впечатлением от твоего выступления и ждет нечто подобного. Поэтому принято решение вернуть тебя, но уже на стороне охотников, и изменить ситуацию. При всем, так сказать, уважении к потребителю контента побеждать должны охотники. Для этого по особому сотрудничеству собрали 4 группы. У каждой своя зона ответственности. Смотри сюда». Алиса развернула карту на планшете. «Твоя начинается от железной дороги и тянется до проспекта Революционеров. Застройка плотная, строение барачного типа, много зеленки. Мест, чтобы устроить засаду, достаточно. Тебе в помощь пойдут остатки 3 групп охотников». Она водила пальцем по экрану, подчеркивая длинным ноготком границы улиц и кварталов. И это выглядело настолько мило и сексуально, что моя злость начала потихоньку испаряться. «Сколько всего зайцев?» «Около 100». Я присвистнул. «Ни хрена себе выводок! Бояться нечего. Они разделены на группы и находятся на разных контрольных точках. У каждой группы свой маршрут». «Да не боюсь я. Че ты? Коптеры будут?» «Будут», — кивнула Алиса. «На тебя работают 8 операторов. Общий контроль и взаимодействие осуществляю я. План простой. Мы выслеживаем, скидываем координаты, вы уничтожаете. Для связи используем планшет, как раньше». «Почему не рацию? Удобнее было бы». «Слишком много желающих пообщаться в эфире, а каналов всего 3. Путаница начнется, поэтому обмениваться информацией будем по старинке. И не забывай, ситуация напряженная, в конторе на этой почве разлад. Никто не был готов к подобному обороту. Думали, охотники люди опытные, справятся? Не справились. Так что действовать надо максимально жестко, и это касается не только зайцев, но и личный состав группы. Вчера были случаи, когда люди уходили с позиций. С ними разберутся. Загон предательства не прощает». «А твоя задача — не допустить подобных эксцессов среди своих». Алиса протянула коробочку, похожую на портсигар. Я открыл. Внутри лежали 7 одноразовых шприцев, 6 с метками желтого цвета, 1 с красной. «Наногранды!» «Желтые — 1/4 дозы», — пояснила девчонка. «Красный — полная». Я потянулся к красному. «Не торопись», — придержала мою руку Алиса. «Не сейчас. За воротами. И начинай с малого». Начать хотелось именно сейчас, из большого. От нетерпения задергались плечи. От Алисы это не ускользнуло. «Дон, не позволяй нанограндам владеть тобой. Ты хозяин, а не слуга. Не наоборот. Контролируй себя». «Да я контролирую. Контролирую. Чё ты? Нет, значит, нет». Со вздохом разочарования я спрятал портсигар в боковой карман разгрузки. «Как насчет моих бойцов? Если ты по оплате, то статы им переведут по окончании шоу. Я не об этом. Кормежка, боеприпасы, вся эта мелочь. На пустой желудок много не навоюешь, как и голыми руками. Поняла тебя. На время шоу у вас всех второй уровень обеспечения. Завтракайте, потом поднимайтесь сюда. У кладовщика получите все необходимое. Ровно в 9 ты должен быть на КПП». Часы показывали 8:21. Чтобы успеть, надо торопиться.